Эти кольца на всем протяжении позвоночника образуют длинный канал, в котором расположен спинной мозг. Его верхняя граница весьма условна, так как он составляет единое целое с головным мозгом, поэтому границей принято считать участок между большим затылочным отверстием черепа и первым шейным позвонком. Самый же нижний отдел спинного мозга у взрослого расположен на уровне второго поясничного позвонка, и здесь заканчивается сужением, которое так и называется — конус. Ниже этого уровня в спинномозговом канале проходят опускающиеся вниз спинномозговые корешки, которые образуют так называемый конский хвост. Мне весь спинной мозг напоминает туго сплетенную косу, от боковых поверхностей которой на уровне каждого позвонка отходят корешки нервов. Эти корешки, проходя затем через плотные оболочки спинного мозга, следуют далее в определенный межпозвоночный промежуток, соединяясь там в канатики. Передние корешки несут двигательные сигналы, задние — чувствительные. Спинной мозг в основном относится к центральной нервной системе. И так же, как и головной, имеет сложнейшую и очень богатую систему кровоснабжения. Сосуды, как и нервные корешки, проходят в межпозвоночных промежутках. Точно так же, как и головной мозг, спинной погружен в спинномозговую жидкость, омывающую его на всех уровнях. Спинномозговая жидкость образуется в специальных железках, расположенных в полостях мозга. Оттуда она поступает через соответствующие отверстия и каналы на поверхность мозга, непрерывно ее омывает, спускается далее вдоль спинного мозга и постепенно всасывается венозной системой. Спинной мозг сплетен из многих сотен тысяч нервных волокон и сосудов разного калибра. При этом толщина спинного мозга взрослого человека равна мизинцу семилетнего ребенка. Весь спинной мозг условно разделен на сегменты, строго соответствующие количеству позвонков у человека, а границы сегментов — места отхождения спинномозговых корешков. На всем протяжении спинного мозга в нем равномерно с обеих сторон расположены группы двигательных и чувствительных клеток, около которых заканчиваются волокна, идущие от головного мозга. И уже от них идут нервные волокна на периферию, во все отделы организма, буквально до кончиков пальцев. Максимально скопление таких клеток приходится на два участка спинного мозга. Нижнешейный, верхнегрудной, а также нижнегрудной, откуда нервные волокна направляются, соответственно, к рукам и ногам. Места этих скоплений нервных клеток видны невооруженным глазом, они образуют небольшие утолщения спинного мозга. Предположим, что травма произошла на границе шейного и грудного отделов позвоночника. Разрушен позвонок, и его осколки перебили или сдавили спинной мозг именно на этом уровне. Что произойдет? Наступит полный паралич. Человек не сможет двигать ни руками, ни ногами. Чувствительность тоже нарушится. Кроме того, появится нарушение функций внутренних органов, мочеиспускания, задержка стула, трофические нарушения, пролежни. Ведь нервные волокна не только несут чувствительные двигательные импульсы, но и обеспечивают трофику, то есть местные обменные процессы, кровоснабжение, словом, питание тканей.